Ему было известно, что все реформаторское направление, олицетворением которого помимо него оставался в известной мере великий князь Константин Николаевич, чернили победоносцев и генерал Баранов. Директор императорской публичной библиотеки Иван Давыдович Делянов открыто говорил, что преданные Лорису люди, пьяная и угорелая толпа, не понимающая, что она влечет Россию к пропасти. Но граф был уверен в себе. 9 апреля 1880-го. Согласно полученному мною разрешению, имею честь представить при всем на предварительное прочтение и для личного сведения вашего императорского высочества записку, составленную для государя-императора. С первого дня назначения моего на должность главного начальника Верховной распорядительной комиссии я дал себе обет действовать не иначе, как в одинаковом с вашим высочеством направлении, находя, что от этого зависит успех порученного мне дела и успокоение Отечества. Буду счастлив, если ваше высочество соизволите одобрить записку вполне или сделать какие-нибудь замечания на изложенные в ней мысли, которые, несомненно, приму к руководству. В этих соображениях довольно себе представить вам записку в черне. Она будет окончательно переписана лишь по возвращении от вас. Смею надеяться, что по прочтении ваше высочество разрешите мне явиться к вам для представления устных объяснений и дополнений. Генерал-адъютант граф Лорис Меликов. 11 апреля 1880-го. Аничков дворец. Любезный Михаил Тариелович, можете ли вы заехать ко мне сегодня в 9 вечера, поговорить о вашей записке? Александр. Дело было нешуточным. Лорис Меликов составил обширный, всеподданнейший доклад, в котором предельно откровенно показал неутешительную картину состояния России в сельском хозяйстве, в финансах, внешней торговле, а также в взбаламученном обществе. Граф предлагал ряд мер для восстановления взаимного доверия общества и правительства. Наследник должен был считаться не только с ним, как с главой Верховной комиссии, но и с тем, что его идеи встречают понимание и одобрение государя. По настоянию Лорис Меликова печально известный граф Дмитрий Андреевич Толстой был уволен от должности министра народного просвещения и главы Святейшего Синода. На заседаниях Совета министров Константин Петрович Победоносцев, заменивший Толстого в Синоде, не решался в одиночку выступать против Лориса, хотя и оставался его непримиримым противником. Заметим, что Петр Александрович Валуев презирал выскочку армянина, называл его ближним боярином Мишелем Первым, а его проект монументом нравственной и умственной посредственности, однако не мог не поддерживать общее направление деятельности Лорис Меликова. 12 апреля 1880-го. Слава Богу! Не могу выразить, как я рад, что государь так милостиво и с таким доверием принял вашу записку, любезный Михаил Тариелович. С огромным удовольствием и радостью прочел все пометки государь. Теперь смело можно идти вперед и спокойно и настойчиво проводить вашу программу на счастье дорогой Родины и на несчастье господ министров, которых, наверное, сильно покоробит эта программа и решение государя. Да Бог с ними. Поздравляю от души, и дай Бог хорошее начало вести постепенно все дальше и дальше, и чтобы и впредь государь оказывал вам тоже доверие. Я вам очень благодарен за это приятное сообщение. Мне государь не говорил ничего про записку, так что я ничего не знал о ее судьбе. От души ваш, Александр. Небольшое письмецо это весьма показательно. Оно свидетельствует, что Александр Николаевич не подпускал наследника к решению действительно важных, принципиальных дел государства. Более важно то, что весь тон письма говорит о полной и безусловной поддержке наследникам программы Лорис Меликова, а направленность ее состояла в продолжении великих реформ в сфере государственного управления. Их переписка обретает большую степень доверительности, что служит доказательством не просто доверия великого князя к адресату, но и полного расположения к нему. Гапсаль, 1880 года, 18 июля. Любезный граф Михаил Тариелович, возвращаю вам оба номера «De la Nouvelle Revue», которые вы мне одолжили перед нашим отъездом в Гапсаль. Я прочел статьи с большим интересом и могу сказать откровенно, что они сделали на меня самое отвратительное впечатление. Ясно видно из многих фактов, что все источники идут от великого князя Николая Николаевича, и решительно никто, кроме его и Непокайчицкого, не могли знать многого, что напечатано здесь. Есть вещи справедливые, но рядом с этим самая наглая ложь и выдумка, что доказывает тенденциозность этих статей и для чего они были напечатаны. Если Николай Николаевич не был бы просто глуп, я бы прямо назвал его подлецом, потому что все эти статьи — ничто иное, как явная ложь и великая подлость. Не понимаю только одного, кто этот мерзавец, который мог предложить Николаю Николаевичу подобную статью, или это его собственная инициатива в этом милом деле. Пожалуйста, сообщите мне все подробности этого дела, которые вы могли собрать. Меня весьма интересует знать, кто эта личность, которая предложила свои подлые услуги. Слава Богу, у нас все благополучно, и мы продолжаем купаться и наслаждаться чудесной погодой, а главное, тишиной и спокойствием симпатичного Гапсаля. До свидания, любезный граф Михаил Тариелович. Жму вам крепко руку, ваш Александр.